Весь день работал на кладбище, как проклятый. Могилы ровнял, наломался. Ты работал? Целый день, правда? Чудесно. И трезвый. И ешь. И вина не пил, не курил даже. Как мило. Хороший мальчик. Я тобой горжусь. Фрэнсис набросился на суп, а Эллен улыбнулась и допила кофе. Половина народу уже ушла из-за стола. Напротив них рассеянно ел Руди. Махоня и отзывчивые добровольцы шумно собирали посуду и носили на кухню. Священник тоже допил кофе и подошел к Фрэнсису. «Я рад, что ты встал на путь исправления». «Ага», — сказал Фрэнсис. «А ты как, маленькая леди?» «Я? Совершенно восхитительно», — сказала Эллен. «Если хочешь, Фрэнсис, для тебя, кажется, нашлась работа». «Я сегодня работал на кладбище». «Отлично! Не скажу, что всю жизнь мечтал копать землю. Может быть, новое окажется лучше. Сегодня заходил старьевщик Роском. Ищет помощника старик. Я ему иногда посылаю людей и вспомнил про тебя. Если всерьез хочешь покончить с пьянкой, сможешь прилично подзаработать». «Старьевщик», — сказал Фрэнсис. «А работа какая?» «Ездить по домам с тележкой. Роском покупает тряпье, бутылки, лом, бумагу. Мусор не берет. Возит сам, но состарился. Ему нужна пара крепких рук». «Где он?» «На Грин-стрит, под мостом». «Спасибо. Я к нему зайду. А еще буду благодарен, если дадите мне пару носков. Мои совсем сопрели». «Какой размер?» 10-й. Да хоть 9-й, хоть 12-й. Найду 10-й. А ты, Фрэнсис, хорошую работу не бросай. Рад, что и у тебя все хорошо, маленькая леди». «У меня все очень хорошо», — сказала Эллен. «Исключительно замечательно». Когда Честер отошел, она сказала: «Рад говорить, что у тебя все хорошо. У меня все прекрасно, и ни хрена мне говорить, что у меня хорошо». «Не ссорься с ним», — сказал Фрэнсис. «Он мне носки обещал». «Возьмем пару бутылок?» — спросил у него Руди. «А на ночь приткнемся где-нибудь». «Бутылок?» — переспросила Эллен. «Это я утром сказал», — объяснил Фрэнсис. «Нет, никаких бутылок. На $6 можем снять комнату и выкупить чемодан», — сказала Эллен. «6 я не могу», — сказал Фрэнсис. «Надо дать чего-то адвокату. 2 ему дам, ведь это он мне работу сосватал, а я ему должен 50 сотен». «А где собираешься ночевать?» — спросила Эллен. «А ты где ночевала?» «Нашла место». «У Финни в машине?» «Нет, не у Финни. Знаешь же, что больше там не останусь. Ни на одну ночь там больше не останусь». «А куда ты пойдешь?» «А ты где ночевал?» «Я ночевал в бурьяне», — сказал Фрэнсис. «А я койку нашла». «Да где, черт возьми, где?» «У Джека». «Я думал, ты больше не любишь Джека и Клару». «Не скажу, что они мои любимцы, но койку они мне дали». «Это хорошо с их стороны». Подошел Махоня со второй чашкой кофе и сел напротив Эллен. Махоня был толстый, лысый и целыми днями жевал незажженную сигару. В молодости он занимался стрижкой, но когда его жена вынула все их деньги из банка, отравила его собаку и сбежала с парикмахером, которого Махоня за счет усердия и тупейного таланта вытеснил с рынка, Махоня запил и кончил бродягой. Однако гребенку и ножницы он носил с собой в доказательство того, что талант его не вымысел пропойцы, и стриг бродяг за 15 центов, иногда за 10. Он и в приюте продолжал стричь, уже бесплатно.